На верхушках деревьев хрипло, словно мужской хор, готовящийся к концерту, прочищали свои глотки лягушки. Все, в том числе и моя ступня, было великолепно освещено луной, и только летучих мышей нигде не было видно. В конце концов у меня появилось такое ощущение, словно мою левую ступню отправили со скотом на полюс и бросили ее там. Я втянул ее под теплые пончи и выставил вместо нее правую ногу. Лошади, залитые лунным светом, тихо стояли с опущенными головами, изредка перемещая тяжесть тела с одной пары ног на другую. Желая размять ноги, я встал и заковылял к лошадям, чтобы рассмотреть их при свете фонарика. Ни одну из них не укусили. Я вернулся на место и продолжил самоистязание. Чего только я не делал, чтобы не заснуть. Без конца курил сигареты под пончо, составлял в уме в алфавитном порядке списки всех южноамериканских животных, которые только приходили мне на ум. И когда все это уже перестало помогать, и я начал засыпать, я стал думать о превышении своего кредита в банке. Это последнее средство разгоняет сон успешнее всего. К тому времени, когда рассвет стал одолевать черноту неба, сна у меня не было ни в одном глазу, но зато появилось такое чувство, будто в росте национального долга виновен я один. Как только стало достаточно светло, чтобы видеть без фонарика, я заковылял к лошадям, желая осмотреть их для успокоения совести, и не поверил своим глазам. Шеи двух лошадей были разрисованы алыми полосками крови, а ведь я не спускал глаз с этих лошадей, великолепно залитых лунным светом. Я не спускал глаз с них всю ночь и дал бы голову на отсечение, что ни одна летучая мышь, какого бы вида она ни представляла из себя, не появлялась возле лошадей и за сотню ярдов. Сказать, что я был огорчен, это значило бы выразиться слишком мягко. Мне казалось, что мои ноги могут отвалиться от одного прикосновения к ним. Страшно болела голова. И вообще, я чувствовал себя как Соня, вытащенная из норы в середине октября. Луна и Хельмут, когда я разбудил их, решили, что это справедливое возмездие за мои плоские шуточки по поводу паразитов. И только позавтракав в унылом, полусонном состоянии и приступив к третьей чашке кофе, я вспомнил одну вещь, которая взволновала меня чрезвычайно. В своем стремлении поймать летучих мышей и испытать на себе воздействие их укусов, я совершенно забыл, что вампиры могут быть носителями бацилл бешенства. Если бы вампир меня укусил, то мне пришлось бы пережить по меньшей мере интересные последствия. Вакцина против бешенства чрезвычайно болезненна. И пока ты не откажешься от всех этих опытов и не окажешься вне опасности, в тебя будут вколачивать ее в огромных количествах. Я не знаю, необходимо ли это, или просто врачи имеют долю в доходах. Но я знаю одно. От людей, испытавших это удовольствие, такая процедура весьма и весьма неприятна. Шансов получить бешенство от вампира именно в этой местности было немного. Но даже в этом случае следовало бы подумать о грозившей мне профилактической инъекции. Всякий, кто читал описание страданий от бешенства на последних стадиях развития болезни, кинулся бы поспешно в ближайшую больницу. Итак, без мышей, но зато не укушенный. И с моей драгоценной карликовой совой, которая сидела в маленькой бамбуковой клетке, болтавшейся у меня на шее, я отправился обратно. Когда мы добрались до плантации сахарного тростника, уже наступили зеленоватые сумерки, и тела наши болели от усталости. Даже Луна, ехавшая впереди, пел все тише и тише. Наконец мы увидели огни в доме Хельмута, а когда деревеневшие, потные и грязные, мы спешились и вошли в дом, нас встретила Эдна, свежая и милая, и подле нее на столе стояли три большущих стакана с ледяной смесью джина и кока-колы. Полный вагон животных. В заключение замечу, что, на мой взгляд, для молодого натуралиста не может быть ничего лучше путешествия в дальние страны. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Во время своих поездок по свету я встречал много людей любопытных, интересных людей. Если бы мне надо было составить их список, то под первыми номерами шли бы в нем два человека, которых я встретил во время последних 10 дней моего пребывания. Однажды утром ко мне пришел Хельмут и сказал, что ему надо съездить по своим делам неподалеку, и что там есть другая станция, управляет которой молодой человек, державший, как ему сказали, прирученных животных. По дороге Хельмут рассказал мне кое-что об этом человеке. Я никогда не видел его, но все местные жители говорят, что он происходит из очень знатной европейской семьи. Они говорят, что ему приходится принимать у себя и королей, и принцев. Когда его отец был премьер-министром одного из балканских государств, я не знаю, правда ли это, вы понимаете, Джерри, как рождаются слухи в провинции. Начинаются разговоры о вашем прошлом, и если ничего придумать не могут, то просто говорят, что вы не состоите в браке со своей женой, или что вы пьяница, или еще что-нибудь в этом роде.